группу Хемница, группу Симекс и Отто и своих людей. Второе. Муж Паолы в декабре 42-го предал Анни и Сиси, мою жену и моего сына. Третье. Отто арестован перед ноябрем 42-го. Также его помощники в декабре 42-го. Паола и радист Леон арестованы в январе 43-го. Арестованы радисты в Брюсселе и Париже. Н из Б арестован в Марселе. Четвертое. Выдан адрес в Праге. Пятое. Парашютист Оглеборн арестован в сентябре 42-го в Малине. Шестое. Предан мужчина, единственным имевшим связь и адрес, полученный от вас. Я с другом был арестован в декабре, по этому адресу найден материал. Друг приговорен к смерти, жена 10 лет. Мой швейцарский друг Ф.П. арестован в апреле, Бланше в мае. Четыре знакомых сотрудника тоже арестованы. Из аппарата все связи, включая с французским министром и генштабом безопасностью, известны только ГА. Седьмое. Здесь Анни со мной. Предупредите Сиси. Обезглавлен или расстрелян. Победа будет наша, ваш Г. На клочке бумаги размером со спичечный коробок было сказано максимально много. Попробуем вслед за сотрудниками разведупра расшифровать последнее донесение легендарного Робинсона Арнольда Шнея. Первое. Паскаль с июля 42-го работал на гестапо. Он предал свою группу, группу Хемница, группу Симекс и Отто и своих людей. О том, что случилось с Паскалем Ефремовым, мы уже знаем. Хемниц – псевдоним советского офицера лейтенанта Михаила Макарова. Он родился в 1915 году. Окончил 7-летнюю сельскую школу. В июле 1931 года поступил в Московский институт иностранных языков, где изучал французский и испанский языки. Когда началась война в Испании, вместе с группой других добровольцев Макаров уехал туда. Он был военным переводчиком в одной из республиканских эскадрилий и, судя по его рассказам, человеком нетрусливым, любителем острых ощущений. В 1939 году с документами на имя уругвайского гражданина Карлоса Аламо он появляется в Брюсселе, куда центр направил его в распоряжение Отто. «Очень скоро у меня сложилось самое благоприятное мнение о нем», вспоминал впоследствии Треппер. Правда, многое, несомненно, свидетельствовало о его неподготовленности. Герои на полях сражений не всегда становятся хорошими разведчиками. Его обучение на радиста в центре длилось всего 3 месяца, что было явно недостаточно для подготовки виртуоза в этом деле. Но его чисто человеческие качества с лихвой компенсировали эти недостатки. Под крышей бельгийской фирмы «Король каучука» Карлос Аламо принимал активное участие в деятельности разведгрупп Отто и Кента, пока не был схвачен гитлеровцами 13 декабря 1941 года в доме на улице Атрибатов в Брюсселе, где был убит Макаров и где похоронен, до сих пор неизвестно. Говоря о группе Хемница, Робинсон, вероятно, имел в виду тех, кто избежал первого ареста в декабре 1941 года в Брюсселе и был схвачен гитлеровцами позже. Огюст Сесе, Герман Избуцкий, Морис Пеппер и многие другие антифашисты –